Интерлюдия седьмая. Он будет жить. Да и само ранение несерьезное. Только может вызвать головные боли в будущем. Я доверяю доктору Блоку. Александр ходил по кабинету и периодически бросал взгляды на жену. Но это возмутительно, что Башибузуки не пропустили меня к брату. Пришлось узнавать новости задним числом. А сегодня они просто забрали Костю и увезли его в мраморный. Это уже попахивает настоящей изменой. Лиза никак не отреагировала на слова мужа и просто отложила вязание в сторону. Некоторое время в кабинете стояла тишина, которую нарушил будущий император. «Почему ты молчишь? Или я опять не прав? Мне надо простить очередное оскорбление?» «Ты ведешь себя, как избалованный ребенок». Слова жены, произносимые спокойным тоном, буквально вбивали Александра в пол. «А какие действия ты ждал от людей, которых сам же назвал башибузуками? Они преданы лично Константину, готовы умереть за него и плевать им даже на императора. И это достойно всяческого уважения. За 4 года создать подобную структуру дорогого стоит. И обращать внимание нужно не на это». «А на что же?» — чванливо ухмыльнулся Александр. «Они с таким же спокойствием завтра перережут нам глотки и пойдут есть свою кашу с салом. Мы для них просто жертвы, на которые укажет хозяин. И это повод задуматься. Твоего отца свергла и убила гвардия, которая обязана была его защищать. Я полностью согласна с твоим братом, который заявляет, что гвардия тоже формироваться должна из лучших солдат и воевать. А охрану нашей фамилии и порядок в столице должны осуществлять специально подготовленные части. У Кости они есть. Почему их нет у тебя?» Император нервно дернулся, будто ему стало холодно, и увел взгляд в сторону. Далее он опять встал у любимого окна и долго смотрел на погружающийся в сумерки город. Затем быстро подошел к жене и сел в кресло напротив. «Что ты предлагаешь?» «Не мешай своему брату строить империю». Муж было попытался возразить, но не выдержал пристальный взгляд супруги и отвернулся. Лиза тем временем продолжила. «Пусть он казнит мятежников, скопцов, масонов и хоть черта лысого. Константин Берсерк, если вспомнить корни наших древних предков. Он не боится смерти и пойдет до конца. За несколько дней твой брат пролил столько крови, сколько не снилось даже Петру. И он будет лить ее дальше. Такой у него характер, прими это как данность. Для него нет разницы между графом и мужиком. И очень странно, что ты этого не замечаешь. Если Костю не убьют в ближайшие месяцы, то он пустит кровь всем врагам империи и просто фрондерам. Так, на всякий случай. И это замечательно». «Это чем же?» Александр опять скорчил презрительную гримасу. «Убийство представителей лучших фамилий страны ты считаешь достойным деянием?» Лиза некоторое время смотрела на мужа, как мама на нерадивое дитя. Далее закрыла глаза и собиралась с мыслями. Как же тяжело с этим ничтожным человеком по воле судьбы, оказавшимся ее мужем. Твой брат расчистит тебе дорогу к величию. Более не будет гвардии, решающей, кто должен сесть на трон в империи. Аристократия навсегда забудет не только про фрондерство, но и пренебрежение своей родиной. Они станут главными апологетами Руси-матушки. Губернаторы, купцы, чиновники и прочие любители грести державное добро будут окорочены отрубанием рук. Он действительно начнет рубить руки ворам и мздоимцам. А вот дальше начнется самое главное. И что же? Все обиженные и оскорбленные начнут скапливаться вокруг тебя. Не нужно принимать в ближний круг всякое дерьмо, но отталкивать разумных и грамотных людей просто глупо. Пусть пройдет 5 или 7 лет, но число недовольных достигнет огромного количества. Твой брат вообще не обращает внимания на чаяния и помыслы аристократии. И вот тогда надо будет нанести удар. Какой удар? Александр наклонился к жене и чуть не выпрыгнул из кресла. Решающий. Неважно, как это будет организовано. Главное — итог. Пусть это будет карета с порохом, ружейный выстрел. Бессмертных людей я не встречала еще. Только надо дать ему возможность нажить как можно больше врагов. И надо понимать, что он действительно чистит империю от грязи. Вот когда чистка закончится, и Костя станет самым ненавидимым человеком среди аристократии, мы уберем самого чистильщика.